Глава 22. Прощание. Зал, где проходило прощание с великим драконом, был огромен и мрачен. В знак траура окна закрыли черными шторами. Источником света служили редкие свечи. Их пламя подрагивало от сквозняков, которых в замке было великое множество. Из-за этого на стенах плясали жуткие тени. Я в ужасе отскочила от одной такой. Уж очень она напомнила тень Агэлара. Серпопарт и тот зашипел. Посреди зала стоял алтарь из знакомого черного стекла. Не удивлюсь, если это был тот же самый, что на церемонии бракосочетания. Очень удобно, один камень на все случаи. И пожениться, и помереть, и крестины провести, или какие у них здесь обряды. Фейсал лежал в длинном алом одеянии. Полы его накидки свисали с алтаря, издалека чудилось, что на пол стекает кровь. Руки великого дракона были скрещены на груди, на седой голове сияла королевская тиара. Все как полагается. Позади алтаря были сложены самые разные предметы. Изысканная посуда, драгоценности, любимый летающий стул Фейсала, пара ковров. И это только то, что я смогла рассмотреть в полумраке. Вещей было много. Каждый, кто подходил к алтарю, что-то добавлял от себя в эту кучу. Я видела, как туда кладут даже продукты. Приношение даров. Вот что это такое. Похоже, здесь принято хранить покойников не только с живыми женами, но и со всем скарбом. К алтарю выстроилась очередь из желающих проститься. Во время дефицита столько не стояли за колбасой, сколько сейчас к Фейсалу. Я хотела обогнуть очередь, но Аякс схватил меня зубами за подол. «Дождись своей очереди», — прошепелявил он. Моя юбка мешала ему нормально говорить. Я вздохнула. Делать нечего, пристроилась в хвост. Ожидание могло быть даже интересным, если бы не соседка по очереди. Впереди меня стояла Ислин. Естественно, она повернулась ко мне. Разве могла она упустить шанс позлорадствовать? Аякс зашипел и спрятался за мои ноги, а Ислин поморщилась в ответ. У этих двоих была взаимная неприязнь. «Явилась проститься с мужем?» — хмыкнула Ислин. «Что ж, дар не принесла. А, впрочем, правильно, тебе ничего не нужно дарить мужу для загробной жизни. Ты и есть твой дар, ведь тебя похоронят вместе с ним, как и все его вещи». Она едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Наверняка это был бы образцовый смех черного властелина. «Будем надеяться, ты умрешь раньше Агэлара», — ответил я на это, — «и тебе не придется переживать подобное». Ислин резко побледнела, и ранняя смерть, и захоронение заживо одинаково неприятны. Прямо и не знаешь, что выбрать. Вообще жизненные перспективы у жены правителя Алькасара так себе. На месте Ислин я предпочла бы остаться старой девой. Девушка демонстративно отвернулась от меня. Вот и правильно, нам не о чем разговаривать, и вообще молчание — золото. Вместо того, чтобы обмениваться любезностями с невестой Агэлара, я лучше подумаю, как вернуть память. Хватит ли обычного прикосновения к Фейсалу, чтобы снова ее пробудить, или потребуется что-то более серьезное? Очередь двигалась довольно быстро, так что скоро я это узнаю. Лорды и леди не задерживались рядом с алтарем. Мертвый великий дракон пугал их так же, как и живой. Они бросали свой дар в общую кучу, кланялись Фейсалу и отходили в сторону. Среди этой череды я заметил еще одно знакомое лицо — Криана. Он, как и другие, быстро кивнул отцу и удалился. Он обернулся около выхода из зала. Его взгляд скользнул по толпе и задержался на мне. Он словно почувствовал, что я на него смотрю. Я поспешно отвернулась. Тем более Ислин уже приблизилась к алтарю, скоро мой черед. Ее даром был золотой графин, инкрустированный драгоценными камнями. Красивая и дорогая вещь, но для покойника бесполезная, как и все остальное. А вот расхитителям гробниц пригодится. Наверняка они есть в Алькасаре. Такие богатые захоронения не могут не привлекать внимание криминальных элементов. Наконец, подошла моя очередь. К этому моменту за мной тоже образовалась толпа, но я не собиралась торопиться, как другие. Медленно и осторожно я приблизилась к алтарю и замерла, в ужасе глядя на Фисала. До этого момента я старалась не думать о том, что мне предстоит сделать. Я не хотела касаться Фисала, ни в коем случае. Покойники пугают меня, а этот в особенности. Но если я хочу выжить, выбора нет. Аякс держался справа от меня и жался к бедру. Его живое тепло придавало мне сил. К счастью, в этом мире тоже принято закрывать глаза покойникам. Я бы не выдержала взгляда Фисала, пусть даже мертвого. Вид у покойника был, на удивление, умиротворенный. Бабушка сказала бы, отмучился. Но даже такой, тихий и неподвижный, он внушал страх. Мне уж точно. Стоило взглянуть на него, как я снова ощутила его пальцы на своей шее. Даже дышать стало трудно. Увы, одного взгляда на Фисала было недостаточно. Новой вспышки воспоминаний не произошло. «Придется тебя коснуться», — пробормотала я себе под нос. «Мне это так же неприятно, как и тебе, но что поделать?» Я протянула руку. Моя ладонь замерла над скрещенными руками покойника. Если опустить ее, то контакт состоится, но я все никак не могла решиться. Что-то внутри меня противилось этому прикосновению, словно боялась замкнуть эту цепь. Но если я хочу вернуть память, это сделать необходимо. Была не была. Зажмурившись, я все-таки дотронулась до Фисала. Бррр, да чего холодный. Я будто коснулась камня. А самое ужасное в том, что ничего не произошло. Совсем ничего. Внутри меня ничего не всколыхнулось в ответ на наш физический контакт. Я открыла глаза и хмуро посмотрела на почившего супруга. В этом весь Фисал. Даже после смерти от него одни неприятности. Хотелось топать ногами и кричать «Подлец!». Но в зале я была не одна. Об этом напомнило деликатное покашливание за спиной. Я задерживала очередь. «Подождите», — дернула я плечом. «У меня прощание с мужем, не видите, что ли? Это сложный и ответственный момент для нас обоих». Кашель прекратился. Очередь печально вздохнула, но больше меня не торопили. А я не собиралась сдаваться. Возможно, передо мной лежал единственный шанс на возвращение памяти. Я буду не я, если не использую его по полной. Прикосновение не сработало. Может, нужно более тесное взаимодействие? Поцелуй, например. Я посмотрела на губы покойника. Нет, ни за что. Даже если в моей памяти хранится информация о том, как прибрать к рукам весь Алькасар, я и тогда на это не пойду. Уж лучше быть похороненной заживо, чем целоваться в эти губы. А вот в лоб, пожалуй, можно поцеловать. Я наклонилась к лицу Фисала. От него пахло чем-то цветочным. Что ж, не трупный запах, и то хорошо. Стиснув зубы и сжав кулаки, я сделала это. Коснулась своими губами лба покойника. И тут же резко выпрямилась. Аякс тихо крякнул совсем не по-кошачье. «Вот уж не думал, что ты настолько себя винишь в его смерти!» — потрясенно пробормотал Серпопарт. Я ничего не ответила, прислушиваясь к себе. Увы, моя жертва оказалась напрасной. Память по-прежнему молчала. Ни единого сигнала. То ли поцелуй был слишком коротким, то ли мертвый Фисал не мог пробудить мою память, в отличие от Фисала живого. Целовать еще раз я не стала. Хватит с меня на сегодня покойного мужа. Пора признать, план не сработал. Нужен другой. К облегчению всей очереди я отошла от алтаря. Стражи меня уже заждались и были рады отвезти обратно в покое. По дороге назад я судорожно размышляла, пытаясь придумать, что же делать дальше. Уже у самой двери мне в голову пришла абсолютно безумная идея. «Принесите мне бумагу и пищи принадлежности», — попросила я стражей. «Через пару дней меня похоронят вместе с мужем. Хочу написать прощальные письма родным». Предлог я, конечно, придумала. Нет у меня родных. Но стражи вряд ли об этом знают. Да и просьба моя выглядит безобидно. «Что ты задумала?» — поинтересовался Аякс, когда мы остались одни. «Буду рисовать», — пожала я плечами. «Это успокаивает». «Так я тебе и ответила, пушистый шпион. Сам же сказал, что доверять тебе нельзя. Я всего лишь прислушалась к твоему совету».